Это тот стражник и тайный агент Онищенко, который при обыске моей комнаты позволил себе обыскивать мою мать, и когда она запротестовала, он дал ей пощечину. Теперь этот негодяй, продавший душу и тело свое и своего родного брата за деньги полиции, подскочил ко мне, снимая фуражку и с возгласом «Нестор Иванович, здравствуйте!» протягивает свою руку для пожатия. Ужас! Какое омерзение вызвал во мне голос, манера и мимика его, этого Иуды! Я весь задрожал и неистово закричал «Пошел вон, подлец, от меня, иначе я сейчас же тебе всажу пулю!» Он отскочил в сторону и побледнел, лицо его приняло белизну снега. Я незаметно для самого себя засунул в карман руку и нервно схватился за револьвер, думая убить эту собаку здесь же или воздержаться. Разум взял перевес над чувствами негодования и мести. Я, уставший от волнений, подошел к мучной лавке и сел на стоявший у дверей стул. Ко мне подошел хозяин лавки, поздоровался и пытался кое-что спросить меня, но я его не понимал. Я извинился, что занял стул и просил его оставить меня в покое, а через минут 10 я попросил проходившего крестьянина помочь мне дойти до комитета Крестьянского союза. Об этой встрече моей с Назаром Онищенко узнали члены группы и комитет Крестьянского союза. Все они настаивали на том, чтобы объявить имеющийся о нем документ, что он, помимо того, что был стражником, об этом все крестьяне и рабочие знали, он многих арестовал и избивал, служил еще в сыскной полиции. Все товарищи настаивали на этом объявлении документа, потому что хотели после убить его. Я противился, прося товарищей согласиться со мной и оставить его пока в покое. Я исходил из того, что были поважнее сыщики, Сопляк, например. По имеющимся документам был специалистом-сыщиком. Он работал долгое время в Гуляй-Поле, в пологах среди рабочих из депо и в поисках товарища Семенюты. Бугаев был тоже утонченный сыщик, часто и умело маскировался, набирал на деревянный поднос баранок зельтерской воды и продавал среди собравшихся крестьян и рабочих, в особенности в период, когда царское правительство ассигновало 2000 рублей награды тому, кто укажет Александра Семенюту. Неоднократно этот Бугаев переодевался вместе с приставом Караченцем и Назаром Онищенко, и на целые недели они исчезали со своих официальных постов, шатаясь по окраине Гуляй-Поля, или же в Александровске и Екатеринославе, по рабочим кварталам. Пристава Караченца товарищ Семенюта убил в Гуляй-Польском театре. Бугаев, Сопляк и Шаровский живы и где-то недалеко скрываются. Вот поэтому-то нельзя было Назара Онищенко трогать. Нужно было вооружиться терпением и стараться поймать остальных по указаниям крестьян, нередко появлявшихся в Гуляй-Поле. Я тогда же, прося товарищей оставить Назара Онищенко в покое, говорил им, что важно схватить этих негодяев всех и затем убить, потому что такие люди вредны для всякого человеческого общества. Они неисправимы в самом из худших преступлений — продаваться за деньги самим и продавать других. Подлинная революция должна их уничтожить. Свободное, равенственное в жизни и правах общества — предателях не нуждается. Они все должны умереть или от своих рук, или быть убиты авангардом революции. Все мои друзья и товарищи после этого больше не настаивали на том, чтобы Назар Онищенко был сейчас разоблачен в этом худшем из преступлений. Глава 5. Перевыборы общественного комитета. Идея контроля над ним. За время, в течение которого группа вводила в своей семье некоторые формальности, распределяла свои многочисленные, но слабые духовно силы, Теперь нас было более 80 человек –